Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 255. Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Евангелие от Луки, 14 глава, 32 стих. Может быть, ты осознал свое положение, затревожился и решил: «Не хочу больше оставаться врагом Божиим, хочу стать его другом». Однако, говорит душа, если я стану Божьим другом, то я должна быть врагом сатаны. С сегодняшнего дня я обязуюсь всегда бороться против дьявола. Дорогой друг, остановись на секунду. Я не хочу, чтобы ты заключил мир со злом, но чтобы ты подумал о том, что намереваешься делать. Хочу шепнуть тебе на ухо несколько слов, а именно: грех сладок. Верхние капли бокала греха сверкают и искрятся. В определенные моменты грех заключает в себе удовольствие. Это отравленная сладость. Это лишь временный обман, и все же мир обещает многое. Можешь ли ты противостоять греху, если он появится в таком обворожительном виде? Мой друг, ты наверняка будешь видеть это по-другому в час искушений, чем сейчас, читая эти строки и приняв решение жить праведно, когда искушение так далеко от тебя. Позволь тебе также напомнить, что твои навязчивые друзья будут соблазнять тебя. Ты можешь сейчас отказаться от греха, но ты не знаешь, кто будет в будущем твоим искусителем. О, как много душ погибло из-за того, что мир называет любовью! Нелегко бороться против дьявола, если он использует тех, кого ты глубоко уважаешь и любишь всей душой. Я говорю тебе об этом, чтобы ты подумал, можешь ли ты вести борьбу с дьяволом при таких тяжелых обстоятельствах? Если бы я был офицером, и то не делал бы этого. Я не могу обманывать людей и путем обмана пытаться привести их под знамя царя. Я хочу, чтобы ты подумал о цене, которую тебе придется заплатить, чтобы с тобой не случилось, как с тем человеком, который начал строить дом и не смог его достроить.